ЧЗВ о найме работников. Теперь давайте рассмотрим 6 ЧЗВ, часто задаваемых вопросов о найме, на которые мне приходилось отвечать в течение нескольких последних лет. После этого я, наконец, попытаюсь дать ответ женщине из Сан-Диего, желающей узнать, можно ли свести интервью с кандидатом к одному единственному, но решающему вопросу. Я уже говорил, что давно обдумываю свой ответ. Первое. Как вы проводите интервью с человеком, который желает устроиться на работу? Мне сразу же хочется ответить следующим образом. Никогда целиком не полагайтесь на результаты вашей первой встречи с кандидатом. Независимо от того, насколько вы ограничены во времени и насколько перспективным кажется вам тот или иной претендент, убедитесь в том, что у каждого кандидата берут интервью несколько сотрудников вашей компании. Со временем вы обнаружите, что у вас есть несколько человек, обладающих особым даром выявлять талантливых людей и тех, кто пытается ввести вас в заблуждение. Положитесь на них. Такой способностью обладал руководитель моего подразделения по работе с персоналом Билл Конэти. Он видел кандидатов насквозь, определяя характер человека по рукопожатию, улыбке или той манере, с которой он рассказывал о своей семье. И прислушивайтесь к мнению внушающих доверие коллег, которые говорят, что тот или иной кандидат произвел на них отрицательное впечатление. Это неприятное ощущение обычно является признаком того, что данный кандидат совсем не тот человек, каким он хочет казаться. Когда в ходе собеседования наступит ваша очередь рассказывать, постарайтесь преувеличивать те трудности, с которыми кандидату придется столкнуться на новом месте. Опишите все самые неприглядные стороны предлагаемой работы. То, что она потребует от кандидата упорного труда. То, что ему придется вести дискуссии. То, что вокруг него будут плести интриги. И то, что он часто будет находиться в состоянии неопределенности. Сгущая краски, обратите внимание на реакцию кандидата. Если человек показывает, что все это его вполне устраивает, то это должно вызвать беспокойство, так как, скорее всего, у него мало других вариантов, если они вообще есть. Возможно, что вы его единственная надежда получить работу. Кандидат должен произвести на вас приятное впечатление, если в ответ он забросает вас вполне конкретными вопросами, например, «Как скоро вы ожидаете достижения результатов?» или «У меня будет достаточно людей, чтобы это осуществить?» Но еще большее впечатление он произведет в том случае, если поинтересуется, какой стиль работы принят в компании. Трудности, связанные с будущей работой, заставят хорошего кандидата в полной мере проявить свою любознательность и в большей степени, чем когда-либо, положиться на собственные силы, но он не будет, демонстрируя ненужный энтузиазм, соглашаться на все подряд. И, наконец, после того, как все уже сказано, не ограничивайтесь просмотром только тех отзывов, которые вам предлагает сам кандидат. Попробуйте расспросить о нем тех, кто его знает, впрочем, я уже об этом говорил. Когда вы этим займетесь, старайтесь, чтобы разговор не был поверхностным. Подавите в себе естественное желание слышать только хорошее. Заставьте себя сомневаться во всем, что звучит, как речь адвоката. Воспользуйтесь своим умением вести дружескую беседу. Дайте себе обещание не повторять то, что вы слышите от других. Сделайте это, мне много раз приходилось слышать. Да вы что, смеетесь? Мы были рады тому, что отделались от этого парня. Второе. Мне просто надо нанять человека, который будет заниматься технической экспертизой. Зачем мне утруждать себя применением системы 4S? Вполне очевидно то, что прием на работу человека, который является высококвалифицированным техническим специалистом и в то же время демонстрирует наличие всех 4S, был бы настоящей удачей. Но если вы действительно так остро нуждаетесь в техническом специалисте, скажем, вам срочно нужен программист или специалист в сфере научных исследований, тогда вполне достаточным было бы наличие у этого человека таких черт характера, как энергия и энтузиазм, наряду с высоким уровнем интеллекта и большим опытом работы. Ну и, разумеется, честностью. Наличие таких черт характера необходимо у любого человека, которого вы нанимаете на работу. Третье. Что если кандидату не хватает одного или двух «С»? Можно ли воспитать в нем эти качества? Любой кандидат, которого вы нанимаете на руководящую должность, должен обладать первыми двумя «С» – позитивной энергией и способностью побуждать людей к действию. Это черты характера, и я не думаю, что их можно кому-то привить. Откровенно говоря, я посоветовал бы вам не нанимать людей, ни на руководящую должность, ни на любую другую, если они не обладают достаточным количеством позитивной энергии. Такие сотрудники только ослабят вашу команду. С другой стороны, способность сделать выбор и исполнительность можно развить с помощью опыта и управленческого тренинга. Время от времени мне приходилось видеть людей, которым удалось научиться принимать решения и добиваться достижения результатов. В аудиторской группе General Electric можно найти массу таких примеров. Каждый год она принимает около 120 человек, преимущественно сотрудников, закончивших курсы повышения квалификации финансового менеджмента, но около четверти из них – это специалисты других направлений, например, инженерно-технические работники и производственники. Типичный кандидат в аудиторскую группу имеет около 3 лет опыта работы в компании. В течение первого года эти новички в качестве членов аудиторских групп численностью от 3 до 6 человек, каждая ездит по предприятиям General Electric, расположенным в различных странах мира. После года этой изнурительной аналитической работы они возвращаются в головной офис той отрасли, на предприятиях которой проводилась аудиторская проверка, чтобы представить ее результаты исполнительному директору и главному финансовому директору. Часто им есть о чем рассказать, и кое-какие сведения являются не слишком приятными. Вскоре после этого молодые аудиторы проходят испытательный срок. Они держат при себе свои комментарии, передавая все полномочия более опытным членам аудиторских групп. Обычно проходит от 3 до 5 лет, пока эти аудиторы выработают в себе способность сделать бескомпромиссный выбор. Они добиваются этого благодаря тому, что наблюдают за действиями своих более опытных коллег по группе, получают от них множество наставлений и обладают возможностью применять свои знания на практике. Помимо этого, они приобретают невероятное умение доводить до конца порученную им работу. В итоге у них появляются чувства ответственности, и они добиваются того, чтобы их рекомендации были приняты к исполнению. Если этого не происходит, они устраивают невероятный скандал, а это лучшая гарантия того, что впредь с их мнением будут считаться. Доводы в пользу того, что умение делать выбор и доводить дело до конца можно научиться, вполне очевидны. Исполнительные директора нескольких крупнейших предприятий General Electric и вице-председатель нашей компании в прошлом принимали участие в процессе усовершенствования работы аудиторских групп. 4. Может ли человек, не обладающий 4S, а также не энтузиаст, преуспеть в бизнесе? Безусловно, может. Человек может достичь высочайших вершин только благодаря тому, что он очень сообразителен. Или благодаря тому, что он обладает невероятной способностью доводить дело до конца. Всем нам известны такие примеры. Многие из таких людей являются всемирно известными изобретателями и предпринимателями, и обычно они работают в одиночку. Что касается работы в коллективе, то я знаю немногих людей, добившихся успеха, особенно в качестве лидеров, не обладая 4S и энтузиазмом. 5. Я всегда старался принимать людей, умеющих быстро делать порученную им работу. Не считаете ли вы это решающим фактором? Нанимая работника, вам приходится делать выбор. Взять того, кто быстро справляется с какой-то работой, или того, кто обладает потенциалом для дальнейшего профессионального роста? Мой совет – старайтесь выбрать второй вариант. Но сам я не всегда придерживался такого мнения. Впервые я нанимал менеджеров, когда мне было 28 лет. Когда мне нужно было создать работоспособную команду. Я принял на работу такого же молодого, как я, специалиста и назначил его менеджером в научно-исследовательский отдел. Главой отдела сбыта я поставил одного славного малого, который уже там работал, а что касается должности руководителя производства, то я остановил свой выбор на весьма опытном работнике. Я знал его по работе, которую он выполнял в другом отделе того же подразделения. Тогда я не задумывался об этом, но перспективы большинства из этих людей не выходили за рамки тех обязанностей, которые я на них возложил. Наш бизнес стремительно развивался, а они не обладали такими качествами, которые давали бы возможность расти с необходимой скоростью. Не прошло и 4 лет, как нам пришлось расстаться со всеми этими людьми и снова заполнять образовавшиеся вакансии. Впервые получив возможность самостоятельно подобрать руководящих работников, я не нашел ничего лучшего, как нанять именно этих людей. Я хотел, чтобы выполнялась работа и не более того. Но в конце концов я понял, что лучше выбирать кандидатов, обладающих высоким потенциалом и способных расти вместе с бизнесом или способных со временем занять более высокую должность в другом подразделении компании. Принятие на работу высококвалифицированного ремесленника, человека, который быстро справляется с работой, но обладает возможностями, ограниченными той должностью, которую вы ему предлагаете, это настоящее искушение, поскольку это позволяет решить неотложные проблемы. Но очень скоро такие ремесленники начинают сдавать. Они слишком хорошо знают свою работу, и она начинает их утомлять, или, как в моем случае, они не справляются с постоянно возникающими новыми трудностями. Их подчиненные впадают в уныние, поскольку видят, что начальники топчутся на месте, и поэтому начинают задумываться о собственных перспективах. Хороший практический совет состоит в том, чтобы не предлагать людям работу, которая станет последним этапом их карьеры, если, конечно, это не должность руководителя какой-то функциональной области или исполнительного директора. Шестое. Сколько времени потребуется, чтобы выяснить, правильный ли вы сделали выбор? Обычно не более года. Но чтобы говорить о чем-то с полной уверенностью, потребуется около 2 лет. Вывод вполне очевиден, когда человек добивается тех результатов, на которые вы надеялись. Довольно легко заметить, что у принятого на работу человека отсутствует исполнительность и энергия, на которые вы так рассчитывали. Но порой бывает так, что в новых условиях человек не сразу проявляет способность побуждать людей к действиям и делать самостоятельный выбор. Люди хотят сначала освоиться в новой обстановке, а уж потом воодушевлять своих подчиненных или принимать радикальные решения. Но, как я уже говорил, вам потребуется самое большее 2 года, чтобы убедиться в том, что работник не оправдывает ваших ожиданий, и тогда, признав собственную ошибку, вы постараетесь от него избавиться. Если вы добросовестно выполняете свои обязанности и беспристрастно оцениваете людей, тогда нанятый вами работник не должен преподнести вам сюрпризы, а вполне естественные расхождения между прогнозами и реальностью не вызовут горьких разочарований. Правильный выбор кандидата – дело сложное. Будучи начинающим руководителем, я делал правильный выбор в 50% случаев. Спустя 30 лет я улучшил этот показатель, доведя его приблизительно до 80%. С моей точки зрения, не стоит чрезмерно упрекать себя в том, что порой вы делаете неверный выбор, особенно если вы начинающий менеджер. Меняется обстановка, меняются люди, меняетесь вы сами. Но помните о том, что каждая совершенная при найме ошибка – это ваша ошибка. Исправить ее должны вы сами, а не работник отдела кадров, которого вы попросили доделать вашу скверно выполненную работу. Возьмите на себя ответственность и добейтесь честного и справедливого решения проблемы. А теперь вернемся к вопросу, который мне задали в Сан-Диего. Назовите мне тот единственный вопрос, который следует задавать во время интервью, чтобы решить, брать человека на работу или нет. Если бы во время интервью мне пришлось бы ограничиться только одной темой, я бы попытался выяснить причину ухода кандидата с 2 последних мест его работы. Была ли виной тому обстановка, а может быть босс или подчиненные? Что именно заставило вас уйти? В ответах на эти вопросы всегда заложена масса информации. Попытайтесь копнуть и копнуть глубоко. Быть может, кандидат ожидает слишком многого от будущей работы или от вашей компании. Возможно, он надеется работать под началом совершенно пассивного босса или руководить подчиненными, которые всегда будут с ним соглашаться. Или рассчитывать очень быстро получить слишком крупное вознаграждение. А может быть, он уходит с последнего места работы как раз потому, что обладает тем, что вам надо, слишком большой энергией, чтобы сдерживать ее, настолько ярко выраженной способностью побуждать людей к действиям, что хочет руководить большим количеством подчиненных, слишком развитой для слабой женщины способностью идти на крайние меры и настолько сильным стремлением доводить дело до конца, что ей интересна такая работа, выполняя которую надо преодолевать большие трудности. Внимательно слушайте кандидата, и вы все поймете. Попытайтесь влезть в его шкуру. Ответ на вопрос, почему человек ушел с последнего места работы или несколько мест, скажет вам о нем больше, чем любая другая информация. При найме работников ваша цель состоит в том, чтобы расставить игроков, способных справляться со своими обязанностями. К счастью, замечательные люди есть повсюду. Вам только нужно знать, как их выявить. Очень легко нанять людей, которые вам нравятся. В конце концов, вы будете проводить с ними большую часть своего рабочего времени. Столь же легко нанять людей, обладающих значительным опытом. Они добьются выполнения работы. Но дружеские отношения и опыт никогда не являются достаточными критериями. Каждый, кого вы нанимаете, должен быть честным, умным и зрелым человеком. Как только вы нашли таких кандидатов, приступайте к выявлению среди них тех, кто обладает 4S и энтузиазмом. Помимо этого, при отборе кандидатов на должности высокого уровня, ищите тех, кто обладает личностной аутентичностью, проницательностью, готовностью обратиться к другим за советом и стойкостью. Найдите людей, сочетающих в себе все эти качества, и они обеспечат вам успех.